С тех пор, как сатана посеял первые семена неуверенности в сердцах Адама и Евы, человечество мучимо сомнениями. Сомнения присущи всем – неверующим, верующим, агностикам, атеистам и христианам. Да, даже христиане имеют сомнения. Их молитвы остаются неотвеченными. Чтение Писания, молитва и богослужение становятся сухими и машинальными. Близкий вам человек уже продолжительное время страдает без каких-либо видимых причин. Переживания вашего хождения со Христом становятся легко объяснимыми совпадениями. И затем возникают вопросы. Вы заметили, как часто беспокоящие нас вопросы вызывают сомнения? Сатана, пытаясь посеять сомнения у Адама и Евы, подошел к ним с вопросом. «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева? Неужели Бог так сказал?» Когда мы попадаем в трудное и необъяснимое положение или просто сталкиваемся с новой ситуацией, мы начинаем задавать вопросы. Могу ли я действительно уповать на Слово Божие? Кажется, наука противоречит Библии. Как же может быть верным то, чему я верю об Иисусе Христе, когда столько людей, кажущихся очень интеллигентными, отвергают то, во что я верю? Действительно ли я могу быть уверенным, что попаду на небо, когда умру? А что, если все это только сказка? Почти все те, кого я знаю, испытывают какие-либо сомнения. Но никто не обеспокоен ими так сильно и так часто, как подростки. Они не скажут вам об этом. Вместо такого рода признания, возможно, они вдруг откажутся ходить в церковь. А возможно, даже они станут проявлять непослушание и спорить с вами о лицемерах в церкви и не будут следовать установленным правилам. Но некоторые подростки выражают свои сомнения тем, что фактически в церкви они становятся усерднее, активнее, в отчаянной попытке таким образом рассеять свои сомнения. Сегодня, дорогие друзья, мы остановимся на этой проблеме сомнений у подростков и посмотрим, как мы можем помочь им справиться с проблемой, с которой человечество борется с самого дня его сотворения. Страх – очень типичная реакция взрослых, встречающих сомневающегося подростка. Когда молодой человек начинает задавать серьезные вопросы и выражать сомнения, касающиеся христианской веры, обычная реакция родителей – это страх. Сразу же им припоминается переживание других родителей, дети которых потеряли веру. И они боятся, что то же самое произойдет с их детьми. Конечно же, эти страхи нельзя считать необоснованными. Некоторые подростки на самом деле отвергают веру и убеждения своих родителей. И только равнодушные родители никогда не испытывают страха, узнав о сомнениях сына или дочери подростка. Мы должны помнить, что подросток будет стараться испытать почти все в своей жизни, чтобы узнать, достаточно ли прочно основание, чтобы строить на нем свою жизнь. Подобно тому, как ребенок испытывает прочность льда, покрывающего пруд, так подросток будет раскачивать все традиции, все основы семьи и общества. Он пытается отыскать трещину, слабость. Кое-что на самом деле не устоит. Но есть одно основание, которое никогда не даст трещины и не пошатнется. Этим основанием является наш Господь Иисус Христос. Конечно, не о Слове Божьем стоит переживать. Оно устоит, и никакие сомнения не изменят этот факт. На самом же деле страх родителей, их переживания о подростке, а не о Боге. Однако подростку и в голову не придет, что вы опасаетесь за него. Он истолкует ваш страх и беспокойство как страх о Боге, как будто бы вы боитесь, что Бог не сможет справиться с вопросами, которые задает подросток. И если он обнаруживает подобную слабость на самом деле, он все больше будет стараться отыскать трещину. Наверное, самое плохое, что подросток может почувствовать в отношении родителей, это боязнь родителей допустить, чтобы сын или дочь сомневались. И кроме того, вы не сможете помешать им сомневаться, сколько бы вы ни старались. Возможно, вы уже обнаружили это. Сомнение – это необходимый элемент в процессе роста. Вы ничему не научитесь, если не будете задавать вопросы. И Бог уважает испытывающие вопросы, если они откровенны. В Библии мы читаем о нетерпении Иова, об отчаянии Давида, о неверии Никодима, о сомнениях Фомы. В каждом отдельном случае Бог отвечал на заданные вопросы, и его ответы вели к углубленному познанию Бога. Иов услышал голос Божий в буре, и Фома вложил руку в ребра Иисуса. Так может быть и для подростка, собственно, для любого человека. Откровенные вопросы, я подчеркиваю это, откровенные вопросы открывают путь для более глубокого и более объемлющего познания Бога. И вот в этом мудрые родители-христиане могут помочь своим детям, переживающим сомнения, научив их задавать откровенные вопросы и научив обращаться к Богу за ответом. А теперь я бы хотел предложить 4 метода, которыми могут воспользоваться родители, чтобы помочь своим детям, переживающим периоды сомнений. Во-первых, когда ваша дочь или сын-подросток обращается к вам с вопросом, предложите им ответы, а не аргументы. Если ваш сын или дочь задают конкретный вопрос, не следует начинать со спора о нем. Помогите подросткам найти ответ. Помогите им подойти к ответу, но не навязывайте им ответ. Английская поговорка гласит: «Человек, которого убедили вопреки его воле, на самом деле не убежден». Во-вторых, окажите подростку безоговорочную любовь. Подростки в том возрасте, в котором они во всем сомневаются, даже в том, что родители любят их. Не давайте им повода сомневаться в вашей любви. Они не уверены, любите ли вы их самих или их хорошее поведение. Безоговорочная любовь вселяет в них чувство безопасности, благодаря которому они смогут увидеть истинность Божьей любви. Это также побуждает их свободно высказывать вопросы, являющиеся причиной их сомнений. И тогда они смогут справиться с возникающими сомнениями. Помните, что Бог всегда отвечает на откровенные вопросы с безоговорочной любовью. В-третьих, когда вы узнаете о сомнениях вашего подростка, будьте откровенны о своих собственных сомнениях. Невозможно отвергать, что есть вопросы, которые озадачивают даже самого интеллигентного человека, даже самого зрелого верующего. Давайте же будем откровенными. Давайте не будем скрывать своей собственной неуверенности, своих сомнений. Мудры те родители, которые дерзают задавать вопросы вместе со своим сыном или дочерью. К примеру, такие вопросы, как «Почему страдают добрые люди?» «Почему существует ад?» «Почему мои молитвы остаются неотвеченными?» Будьте готовы откровенно задать эти и другие вопросы вместе со своими детьми. Проявите уважение к их вопросам и предоставьте им возможность уважать вас за вашу честность и откровенность. Будьте готовы обсуждать вопросы ваших детей и извлекать из них уроки. И, наконец, в-четвертых, покажите вашим переживающим сомнения сыну или дочери, что Бог достоин всего нашего доверия и упования. Покажите им своей жизнью и выразите словами, что Бог есть Бог вечный, Создатель неба и земли. У Бога есть ответы на все вопросы, даже на самые тяжелые вопросы, которые только может задать человек. Доверяйте Библии, неизменному Слову Божию. Уверьте своих детей в том, что вера в Бога является достаточно прочным основанием, чтобы разрешить любые сомнения. В сегодняшнем разборе главным образом шла речь о сомнениях, возникающих у подростков, у молодежи. И не без значения то, что в 4 главе послания к Ефесянам, где апостол Павел говорит о колеблющейся и увлекающейся всяким ветром учения, он говорит о них как о детях, как о младенцах. В этой главе апостол Павел говорит о необходимости возрастать, стремиться к зрелости, чтобы быть в состоянии побеждать сомнения. Он говорит, чтобы мы все возвращали в того, который есть глава – Христос. Но этот отрывок из послания к Ефесянам касается не только молодежи. У каждого из нас есть сомнения, и каждому из нас необходимо расти. С одной стороны, сомнение помогает нам в этом росте. Задавая откровенные вопросы, как это сделал Фома, и ожидая, что Господь пошлет на них ответ, мы будем расти. Наша вера будет укрепляться, и наше познание Христа станет глубже. По мере того, как Господь отвечает на вопросы, возникающие из нашей сомнений, мы сможем сказать вместе с Фомой: «Господь мой и Бог мой». Но, конечно же, это именно то, чего не хочет наш враг, дьявол. Сатана, подстрекатель и инициатор сомнений, пытается использовать их, чтобы втянуть нас в неверие. Сомнение – одно из излюбленных орудий дьявола, и он ловко пользуется сомнениями. Вызывая у нас вопросы и сомнения, он хочет отвлечь нас от нашего Господа и от нашей веры. Но мне хочется пояснить, сомнение само по себе не является грехом. Сомнение, по существу, является своего рода искушением. А мы уже знаем, что искушение не является грехом. Важно то, как мы реагируем на искушение. Иисус был искушен во всем, но Он был без греха. Сам факт того, что у нас возникает сомнение, не является грехом. Вопрос в том, как мы относимся к сомнениям. Если мы даем им возможность умножаться и перерасти в неверие, или просто не обращаем внимания на сомнения, разрешая им жить в нашем сердце и ослаблять нашу веру, в таком случае сомнение становится грехом. Бог хочет, чтобы мы принесли к Нему все свои сомнения, как это сделал Фома, и понимали, что у Господа есть ответы на наши сомнения. Таким образом, мы сможем возрастать в вере и в познании нашего Господа. Бог, Духом Святым, через Свое Слово, является автором и даятелем веры. Это Он разрешает сомнения. Вера является даром Божьей благодати, и разрешение сомнений – это тоже дар благодати от Бога. Когда тебя обуревает сомнение, попроси Бога совершить свое дело благодати и истины в твоем сердце. Попроси Его превратить твое сомнение в веру. Вне всякого сомнения, Бог ответит на твою молитву.